Я вспомнил и о собственном бонусе, сочтя каторгой свою возможную жизнь вместе с девушками в одинокой башне. «Но это еще почему?» — возмутилась графиня Саровская. «Сударыни!» — я обратился к присутствующим с проникновением в голосе. «Мне выпало видение!» — начал я слегка фантазировать, подводя прошедшие события в угоду себе. «Тут еще ремонт требуется и постоянное присутствие вас, как магистров стихий. Ну, а я, девушки, должен находиться в одинокой башне, куда мой спектр бьет из недр. И даже не спрашивайте», — я остановил Элеонору взмахом руки, «не пытайтесь меня о стихии в моем подчинении. Я не знаю ответа на этот вопрос. Вот, девчата, то, что со мной произошло, это прямо фантасмагория какая-то». Я искренне обозначил свое разочарование. Девушки мне охотно поверили, хотя и расстроились, ведь они уже все и давно в мыслях служат в одинокой башне. И чего их туда тянет? Сомневаюсь, что это из-за моей неотразимой харизмы. Как скажет один из моих прадедов: «Сыночка, ты лучше вот что, родной, ты никогда не льсти себе. Это кончишь нехорошо». И почему я с ним согласен? «Феликс, а что такое фантасмагория?» Неожиданный вопрос прозвучал от Марии. Ее поддержали все остальные. Я вскинул бровь, и до меня дошло, что это пока не распространенное слово. «Ах, фантасмагория!» Я сделал выражение лектора. «Это набор вымышленных образов и неуместных событий, происходящих в несуществующем мире и при невозможных обстоятельствах», — выдал я набор фраз. «Да, девчат», — я не выдержал и улыбнулся, наблюдая их зависшие в ступоре лица. «Это бред, если сказать одним словом». «А, поняли», — девушки обрадовались более понятной расшифровке. «Кстати, малюсенькая деталь есть», — произнесла Серафима, загадочно глянув на меня. «Если тебе интересно, то ты, Феликс, это... ну...» Она вдруг замешкалась, так как на нее шикнули сестры Романовой. «Говори», — настоял я, будучи заинтригованным прозвучавшим началом относительно себя. «Феликс», — вместо нее продолжила Ольга, — «Серафима хотела сказать то, что ты теперь... светлопепельный». Я не успел среагировать должным образом. Неожиданно и резко раздался крик петуха. Ну да, ведь в крепости есть живность. Из-за этого мы прервались и услышали стук. Тук-тук-тук. Я встал и прошел к двери, как единственный из более-менее одетых людей нашей компании. Воспроизвел руну-отмычку, деактивировавшую магические засовы, и констатировал появление на пороге солдата, который не удержался и заглянул внутрь кельи. Мне пришлось спешно вытолкнуть его любопытную голову и выйти следом в пустой коридор. «Ну!» — рявкнул я на посыльного. «Вас просит прибыть господин капитан-поручик», — доложил солдат и вдруг хитро улыбнулся. «И как вы там все спали? С такими очаровательными благородными дамочками?» Этим вопросом, прозвучавшим с недвусмысленным подтекстом, он напрочь уронил мою душевную планку. «А как ты будешь жить?» — задал я встречный вопрос. «В смысле?» — опешил он. «Жизнь с таким багажом знаний трудна и опасна», — философски подметил я. «Зубы оттягивают карманы, опять же. Хе-хе. Плюс перелом. Какой?» Он наконец-то и окончательно вывел меня из себя. «И это вместо того, чтобы попросту извиниться, пока я был добрый. Не понимаешь?» «Жаль», — я сокрушенно опустил голову. «Тот самый, который сейчас у тебя будет», — выкрикнул я, и... Я чуть нагнулся, чтобы сделать заступ за его стопу, затем, вытянув его ногу своей и открыв коленный сустав, я подпрыгнул вверх, одновременно выхватывая тяжелый коридорный факел из массивного держателя. Опускаясь после прыжка, я вложил весь свой вес в удар древком и нанес его точно в колено солдату. раздался противный хруст переламываемого коленного сустава, и вопль боли пронесся по коридору. «Феликс!» — проорал череп, появившийся в коридоре вместе с лауреатом. «За что ты его? Это же нарушение армейск...» «Сейчас я его придушу, а потом уже иду устава дойду. Оскорбление благородных — это жестче устава. И я на минуточку...» Тут я прервался. Мою руку, занесенную для нового удара, схватила Элеонора. «Феликс, остынь!» — произнесла она очень ласково и убедительно. «Господин Череп, доброе утро. Минуточку погодите, и князь Рюрик к вам выйдет. А для тех, кто забыл о правилах приличия, я напомню о суде, который свершится уже сегодня». Она пнула стонущего урода. «У господина статского советника, независимого следователя, внутренней безопасности Верховного протектората магии Рун-Руси не было другого выхода, кроме как немедленно наказать приступившего черту».